Глава 27. О том, что человек всегда делает выбор между злом и добром. Те, кто остаются посередине, тоже служат злу. Меч святого Джона действительно висел в переплетении разноцветных проводов. Старинный рыцарский клинок с благородным серебряным эфесом и древними рунами вдоль лезвия. Повсюду вокруг, в шкафах и на полках, стояли разнообразные банки из прозрачного стекла, наполненные некой невнятной субстанцией. В одних банках она, субстанция, была золотистой и искрилась, в других булькала и цвет имела мутно-болотный, в третьих вообще загустела и мерно плескалась от края к краю, вязкая, как нефть, но оранжевого цвета. — Это энергия! — первым определил прогрессивный казак. — Они научились выкачивать человеческую энергию всех сортов, чистую, грязную, если можно так выразиться. Господи, они сумели сделать материальным то, что мы воспринимаем лишь на духовном уровне. — Так и это хорошо? — Отвратительно! Пойми, ведь отныне люди для них всего лишь ходячие аккумуляторы. Человеческой энергетикой разных уровней и слоев можно обогревать дома, питать лампочки, запускать машины, взрывать горы и осушать моря. Они используют людей как топливо. — Ваня, — прислушавшись, заметила Рахиль, — давайте-ка закроем дверь, по-моему, к нам скоро будут ломиться. Со стороны коридора действительно донесся приглушенный гул голосов. Пинком загнав в энергосклад окончательно запуганного вершителя, ребята хлопнули массивной дверью, сработал автоматический замок. — Я так понимаю, что открыть можно только изнутри, — сурово уточнил казак. Эльф-изменник кивнул. — Снаружи лишь набирают код. Это значит, пришли свои. Но засов отодвигается только внутренней охраной. — Отлично. Мы забираем меч, приводим нашего философа в чувство и валим отсюда. Подъясаул решительно протянул руку к священному мечу, но был остановлен бдительной израильтянкой. «Вы в курсе, что сапер ошибается только раз? Потому как если ему нафиг оторвет голову, то чем он будет посмотреть на эту бомбу вторично?» «Ты думаешь...» «Вот да, я таки думаю, что в этом наше кардинальное различие», — серьезно подтвердил Рахиль. «Почему тут так много проводков? Зачем меч повесили именно здесь? Что будет, если мы его просто заберем, а оно все провиснет? Мне кажется, вы уже тоже знаете ответ. Или мне кажется?» «Слушай, хватит издеваться, а?» «Ладно, не буду, не буду, не буду. Сдвиньте вашу ногу в сторону, я пройду и, может быть, займусь делом». В дверь постучали. Вершитель бросил затравленный взгляд на выход, но холодный блеск златоустовской шашки пресекал все намерения на корню. Бывшая военнослужащая Израиля старательно вспоминала все, чему ее учили в армии, прослеживая движение проводков, расположение клемм, время на секундомерах и возможные последствия одновременного отключения всего гордиевским выдергиванием меча. — Разнесет все и будет всем больно, включая нас. Но таки есть идея. Идея казалась бредовой. Во-первых, технически рискованный, а во-вторых, изощренно-феминистической. Ну, а в-третьих, все равно ни у кого согласия не спрашивали. Стук в дверь отвлекал недолго, может быть, минут пять. Потом что-то так шарахнуло где-то наверху, что даже здесь, в подвалах, дрогнул пол и посыпалась побелка, что, впрочем, не произвело на обкуренных объектов ни малейшего впечатления. Я установила автопилот в летающей кастрюле этих инопланетных покемонов, но изменила координаты места посадки. Думаю, они врубились в стену на хорошей космической скорости. О, еще раз грохнуло! Так и это взорвался бензобак. Из-за двери раздались быстрые убегающие шаги. Все правильно. Кто бы там ни домогался общения с нашими диверсантами, взрыв космического корабля, разумеется, был важнее. Когда идея реализовалась, последний проводок примотался куда следует, и Рахиль любовно оглядела дело своих рук, длинный меч святого Джона уже находился за поясом бывшего подъясаула. Миловеллера нахлопали по щекам и поставили на ноги, они у него то подкашивались, то разъезжались, но, тем не менее, каким-то чудом держали своего хозяина в зыбко-вертикальном положении. Все прочие остроухи представляли собой коллективную версию греческой скульптуры «Лаокоон с сыновьями, удушаемые змеями». Все еще мало соображающие эльфы, хихикая, полусидели, полулежали в веселом переплетении цветной изоляции, а венчал всю группу бледный, как вербилковский фарфор, вершитель. Навязчивый кандидат в женихи, претендент на трон, пропагандист охотничьих забав и тихий шпион в пользу дианетики, ныне занимал место священного меча, удерживая на дрожащих растопыренных пальцах максимальное количество проводков. Его активное участие в данном действии обеспечивалось казачьей шашкой и одноразовой угрозой Рахиль пристрелить как диссидента в связи с производственной необходимостью. Ее прощальное слово тоже было сдержанным и поучительным. «Видимо, я не люблю эльфов. Если свать поглядеть на меня, так это грех. Но если поглядеть мне, так не убивать же меня за это. Что-то я не о том, но вы поняли, да? Раз нигде не коротит, так и я все соединил и правильно, и ваша главная задача — обождать прихода помощи. Если же кто-то неумный оборвет провода, то я тоже сниму с себя ответственность, потому как...» Утомленный казак, не выдержав, сгреб ее за руку и безапелляционно потащил на выход. Качающийся Миловеллер семенил следом. Через несколько секунд из коридора протяжно донеслось... «Довольно насилие, жестокосердый Иван Кочуев! А если я один раз ошиблась, и оно медленно плавится, чтобы заискрить уже минут через пять? Не тащите меня, вам не интересно посмотреть, как оно бумкнет? Вдруг не очень громко? А я старалась!»